Экономическая рациональность и стимулы. Полезность. Закон предельной полезности. Экономическая рациональность – это способ выбора решений, основанный на стремлении получить наибольший экономический результат с минимально возможными затратами всех необходимых ресурсов. Рассмотрение микроэкономических проблем начинает с изучения поведения потребителя, несмотря на то, что производители представляются главными действующими лицами в экономических отношениях. Дело в том, что в рыночной экономике роль потребителя не пассивна. Экономисты говорят о суверенитете потребителя, то есть его способности воздействовать на производителя через свободный выбор и приобретение товара или отказ от его покупки. Экономическая теория выделяет в человеке главным образом то, что отвечает задаче объяснения экономического поведения людей в различных хозяйственных системах при ограниченности ресурсов и безграничности человеческих потребностей. Среди многочисленных направлений моделирования человека условно можно выделить три. Первое направление представлено английской классической школой, маржинализмом и неоклассиками. Во главу угла моделей, выработанных в рамках этого направления, становится эгоистический и материальный, прежде всего денежный интерес, являющийся главным мотивационным стимулом деятельности человека. Второе направление присуще кейнсианской школе, институционализму, исторической школе. Модели человека, выработанные в рамках этого направления, представляются более сложными. В частности, мотивационные стимулы включают в себя не только стремление к материальным денежным благам, но и определенные элементы психологического характера – милосердие, цели, связанные с традициями, соображениями престижа, использованием свободного времени и другое. Существенно затруднено в этой модели достижение поставленных целей вследствие недостаточной информированности хозяйствующих субъектов, несовершенства их интеллекта, эмоциональности, стереотипности поведения в зависимости от привычек, религиозных установок и тому подобного. Третье направление представлено принципиально новой моделью субъектов социально-экономического процесса, отражающей современные реалии. Для нее характерно изменение мотивации деятельности в направлении возрастания значения тех или иных составляющих, которые обеспечивают реализацию не столько материальных, сколько духовных потребностей личности. Эта модель социально-индивидуального человека предполагает общество, основанное на демократических и плюралистических началах с развитыми межгрупповыми связями и размытыми нежесткими границами между социальными общностями. Сейчас эта модель находится на стадии становления. В анализе мы будем опираться на рациональное поведение потребителя, то есть будем считать, что потребитель стремится к максимизации полезности при ограниченном доходе, то есть старается расходовать имеющиеся у него средства самым эффективным способом. Потребительские предпочтения можно описать, используя концепции полезности и предельной полезности. Испытывая потребность в тех или иных благах, потребители вынуждены постоянно определять полезность этих благ, так как в условиях их ограниченности приходится делать выбор. Для этого потребители постоянно сравнивают полезность тех благ, которые им необходимы и доступны. Полезностью называется то удовлетворение, которое благо приносит потребителю. Определяя для себя степень полезности того или иного блага, потребитель оценивает размер той пользы, которая принесет ему потребление блага. Для этого каждый потребитель как бы выстраивает для себя шкалу, по которой он оценивает размер пользы для себя от различных благ. Понятно, что у разных людей она различна. Если человек любит охоту или рыбалку, то охотничье ружье или спиннинг представляет для него большую пользу, а для всех остальных они мало полезны. Однако в том или ином обществе возможно выявление средних для всех его членов оценок полезности различных благ или хотя бы сравнений, какое благо для них более полезно, а какое менее. Оценка полезности зависит от субъективных и объективных обстоятельств. На уровне индивидуума она часто весьма субъективна. Во-первых, оценка полезности одного и того же блага для разных индивидуумов может отличаться, как, например, в случае с охотничьим ружьем и спиннингом. Во-вторых, даже у одного индивидуума оценка полезности одного и того же блага зависит от обстоятельств его потребления. Так, если очень хочется пить, то стакан воды имеет больше полезности, чем в обычном случае. Если утром не хочется есть обычную порцию каши, то ее полезность для индивидуума будет снижена. Дальнейшее свое развитие теория полезности получила в теории предельной полезности или полезности, рассматриваемой по отношению каждого дополнительно приобретаемого блага. Экономическая концепция, базирующаяся на исследовании предельных дополнительных полезностей потребляемых благ и их влияние на спрос, получила название теории маржинализма или теории предельной полезности. Впоследствии в экономическом анализе большое внимание уделялось предельным величинам и их связи со спросом. Что касается падения полезности каждой дополнительной единицы блага по сравнению с предыдущей, то здесь для понимания особых усилий не требуется. Достаточно обратить внимание на наши ежедневные покупки любых продуктов питания – хлеба, молока, мяса, яиц, овощей, фруктов. Необходимо различать общую и предельную полезность. По мере роста объема потребления общая полезность блага растет, тогда как предельная полезность убывает. Эта тенденция получила название «закон убывающей предельной полезности». В условиях действия данного закона каждая последующая единица продукта обладает все меньшей и меньшей добавочной полезностью, а следовательно, потребитель станет их приобретать только при снижении цен на них. Дело в том, что цена, которую готов покупатель уплатить за товар, определяется не общей его полезностью, а предельной полезностью последней единицы товара. Последние единицы товара имеют весьма низкую ценность, поскольку от их потребления можно отказаться без существенного для себя ущерба. Впервые данная тенденция была замечена немецким экономистом Германом Госсеном 1810-1858 годы и сформулирована в виде закона убывающей полезности или первого закона Госсена. Согласно этому закону, полезность, а следовательно и ценность каждой последующей единицы блага падает и достигает нуля в точке полного насыщения. Первоначально действию этого закона приписывался универсальный характер, то есть он распространялся на все проявления человеческих эмоций от голода до любви. Однако в дальнейшем его универсальность была поставлена под сомнение в отношении отдельных благ, его действие принимает прямо противоположный характер. В связи с этим были выделены две группы потребностей – потребности наслаждения и потребности страдания. Потребности наслаждения не подчиняются действию первого закона Госсена, так как в процессе потребления происходит угасание чувства неудовлетворенности и усиление чувства наслаждения. Отталкиваясь от своего первого закона, Госсен сформулировал свой второй закон, суть которого состоит в том, что общее количество потребляемых благ устанавливается таким, при котором равны предельные полезности каждого блага. Иначе говоря, потребляя одновременно много благ, каждый индивидуум покупает для себя такой набор их, в котором предельные полезности каждого блага равны или приносят ему одинаковое удовлетворение. Так, в наборе продовольствия, который холостяк покупает в течение недели, присутствует несколько буханок хлеба, один батон колбасы, несколько литров молока, пара килограммов яблок и, возможно, банка каких-либо деликатесов, например, красной икры. Предельная полезность последней ложки красной икры для этого покупателя равна предельной полезности последнего куска колбасы или последнего из купленных им яблок.